божественного идеала. Проблема, извечно стоявшая перед Богом в истории человечества, заключалась в постоянстве власти зла, разрушающего все истинное и чистое в сердце человека. Бог начал свою историческую провиденциальную деятельность уже в семействе Адама, с его сыновей Авеля и Каина. Из них Бог выбрал того, кого считал ближе к себе, Авеля, чтобы возложить на него главную ответственность за судьбу своего промысла. Для восстановления изначального порядка Бог замыслил воплотить Адама и Архангела в виде Авеля и Каина, соответственно. Авель, с ниспосланным ему Божьим благословением, должен был убедить Каина подчиниться ему. Каин был старшим сыном, и Авель не имел права первородства. Иной была точка зрения Бога. Пройдя через это испытание, Авель и Каин должны были доказать преимущество точки зрения Господа над своей. Таким образом, они проявили бы сущность замысла, и зло, которое терзает человечество, было бы убито в зародыше. Но Каин убил Авеля, физически повторив духовное злодеяние архангела. Конфликт Каина и Авеля лежит таким образом в основе всех исторических расприй и братоубийственных войн между людьми и социальными группами. Зло слишком глубоко засело в человеческом существе. Создание Израильского царства положило начало воссоединению духовной власти и власти мирской, и было предвестием Царства Божьего на земле. Признав Иисуса, Израиль занял бы главенствующее положение среди остальных наций, но по большей части из-за провала миссии Иоанна Крестителя Сын Бога остался непризнанным. Примечание автора. Мунсанмен упрекает Иоанна в том, что тот не понял, кем на самом деле был Илия, последний пророк, которому было предназначено объявить миру, что Иисус есть Мессия. Он же этого не сделал. Столь серьезный студент факультета политических наук, как Мишель Пикар, с удивлением узнает, что от античности до наших дней Бог всегда стремился воплотить свои намерения в жизнь. После Израиля священную миссию возродить свое царство он возложил на христианский Запад. К несчастью, Карл Великий, 742-814 годы, и Оттон I Великий, 912-973 годы, на каждого из которых папа надел императорскую корону, со своей задачей не справились. Поскольку средним векам не удалось воссоединить мирское и духовное начало, то дальнейший поиск обновления в соответствии с божественной схемой пошел по двум направлениям. По пути реформации авелевского типа для удовлетворения внутренних запросов первозданной души и по пути возрождения каиновского типа, призванного удовлетворить внешние запросы первозданной души.